«Да это же здорово!» — возбудились академики. «Это же непременно надо отметить, ведь новая жизнь начинается раз в жизни, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно». «Ребят!» — остановил общий порыв Коля. «Я же ясно сказал, начинаю новую жизнь». «Так мы об этом и говорим!» — сказал Борис Годунов в шапке Мономаха и со скипетром в руке. Предстоял спектакль «Борис Годунов», и все бояре были в гриме и в шубах, и никто не хотел, чтобы такое великое событие не было отмечено достойным образом. Тогда я предложил компромиссное решение. «Коля, — сказал я, — не будем гадать, какая жизнь лучше, старая или новая. Клади свой кулечек на стол». «Зачем?» — не понял Коля, нежно прижимая свое диетическое питание к груди. — «Клади, клади! Царь-батюшка ударит по нему скипетром, и если после этого останется хотя бы одно целое яйцо, я оставлю тебе литр». Коля был настоящим артистом и азартным человеком, и не сразу понял подвох. Игра заинтересовала его. Он с готовностью положил свой кулечек на стол, и все мы замерли. Борис Годунов примерился и жахнул царским скипетром по яйцам так, что даже и хруста никто не услышал, только короткий стук — бум! Коля бросился к тому, что осталось от кулечка, и стал лихорадочно перебирать то, что превратилось в гоголь-моголь. «Есть!» — выкрикнул он, наконец, с торжеством, и поднял над головой целое яйцо. Пришлось мне бежать за двумя бутылками. Колю мы посадили на такси далеко за полночь. Его новая жизнь не состоялась. Если пилот не может не летать, то актер не может не играть. Если его не будет окружать атмосфера игры, он просто задохнется в творческом вакууме. И он порой даже бессознательно ищет и находит для себя игровую ситуацию. И не были ли наши шутки и розыгрыши импровизированными этюдами, в которых каждый из их участников, сам того не сознавая, оттачивал свое мастерство? Наверное, так оно и есть. Иначе зачем мы взрослым людям, многие из которых были весьма именитыми, на полном серьезе вести себя, если смотреть со стороны, так непозволительно легкомысленно? Мудрый Ефрос прекрасно понимал нас, поэтому и никогда не смеялся над нашими забавами и не вмешивался в наши игры. Я даже вообразить себе не могу, чтобы он сказал однажды: «Хватит заниматься ерундой, вы же взрослые люди». Не мог он этого сказать и даже подумать не мог, потому что был великим режиссером. Иногда наши шутки были жестокими, как и лефортовские детские игры, но никогда не были злыми. Они могли вызвать сострадание, но никогда не рождали чувство злобы и мести. Смех сквозь слезы. Не помню, кто из артистов рассказывал, как еще в студийные годы преподаватель крутил им фильм с Чарли Чаплином «Огни большого города». Там Чаплин, маленький, неловкий, растерянный, ведет на ринге бой с профессиональным боксером, чтобы заработать немного денег. И этот профессионал гоняет бедного Чарли из угла в угол, а тот выделывает такие трюки, что зрители покатываются со смеху. И вот в разгар зрительского веселья преподаватель вдруг останавливает кадр с лицом Чаплина и предлагает внимательно посмотреть на него. И тут все увидели выразительные глаза затравленного звереныша в которых